Интересно, никто не подсчитывал, сколько человек гибнет на войне каждую минуту или каждую секунду? Война еще не закончилась. А на сегодняшний день есть статистика? Кира! Наверное, много. Девушка посмотрела на отца и виновато улыбнулась. Извини, я часто думаю об этом в последнее время. Намекает, что он зачерствел и позабыл, что ведет войну не ради Ушера, а ради ушерцев, изводит за гибель Накорда. Дагомара хотел ответить резко, но сдержался. Погладил бороду длинными пальцами, едва слышно кашлянул, прочищая горло, выбивая из него недовольную интонацию, и коротко ответил. «Меня тоже огорчают потери. Но я не имею права быть слабым». «Я вижу». «Идет война». «Я знаю». Дагомара тяжело вздохнул. То, что дочь изменилась, консул понял, едва увидев Киру. И даже охватившая его радость, невероятная, совершенно невозможная радость, не помешала ему понять, что из Ленигарта вернулась другая девушка. Ее взгляд, ее голос, даже жесты — изменилось все. Но радость уничтожила страх, растоптала ощущение полнейшей безнадежности, что сковало Винчера после исчезновения дочери, подарила консулу несколько дней эйфории. Радость заставила Дагомара плюнуть на подмеченное. Кира вернулась, все остальное неважно. Несколько дней Винчер не обращал внимания на происходящее, полагаясь на универсальное средство — время лечит. И лишь потом понял, что лекарство не работает. Смерть Драмара лишила Киру интереса к жизни. Она не перестала за собой следить, переодевалась к обеду и ужину, принимала ванны, пользовалась косметикой, не прикладывалась к бутылке, не плакала дни напролет в своей комнате, но ее глаза потухли. И Винчер стал бояться, что навсегда. О своих злоключениях в Межозерье Кира рассказала, точнее, доложила военной комиссии. Сухо, без лишних подробностей. Собственно, такой же скромностью отличались и ее рассказы отцу. Попала в плен, была опознана и увезена в Ленигард к директору-распорядителю-орбидалочику. Спасителем выступил Помпилио Дардагентур, который перебил охрану виллы, захватил Паравинг, и на нем они пересекли линию фронта. Точка. Но кое о чем Кира умолчала, и только сейчас, по прошествии месяца, успокоившись и тщательно продумав разговор, сообщила отцу важную деталь. Орбидалочек попытался меня изнасиловать. — Что? — Винчер поперхнулся кофе. — Что ты сказала? Они завтракали в большой столовой, окна которой выходили в сад. Слуги, естественно, навострили уши, однако Дагомара жестом услал их прочь, откашлялся и повторил. — Что? — Извини, что выливаю на тебя грязные подробности, но больше я не могу держать их в себе. — Я твой отец, — мягко произнес консул. — С кем еще ты можешь поделиться? — Да, больше не с кем. Кира выдержала расчетливую паузу и добавила. — Теперь. Винчер прикусил язык. Он понимал, что рано или поздно дочь найдет кого-то, кому доверится больше, кто встанет рядом, отодвинув его в сторону. Понимал, а потому не ревновал к Драмару. Заставлял себя не ревновать. Видел, что Кира счастлива и искренне радовался за дочь, и теперь страдал не меньше девушки. Только не за Накорда, а за нее. «Орбидалочек планировал разъярить тебя», — ровно продолжила девушка. «Хотел показать, что собирается сделать с Кордонией». «Что он уже делает с Кордонией?» — поправил дочь консул. «Он еще не победил». «Он уже насилует». Дагомар едва сдержался, чтобы не рассказать Кире о Качеде, о том, что вытворяют люди Драбинского на освобожденных территориях. но сообразил, что разговор затянется, и передумал. Допил кофе и усмехнулся. «То есть я обязан Дардагентуру больше, чем думал?» «Получается так», — подтвердила девушка. «Кстати, что Помпилю делал на вилле Арбидалочика?» Вопрос прозвучал небрежно, мол, «не знаешь, не говори, мне все равно». Но вопрос, тем не менее, прозвучал. И Кира до последнего момента, надеявшаяся, что отец не спросит, пожала плечами. «Разве он не рассказал?» «Положение Дардагентура позволяет ему не отвечать, если он того не хочет», — недовольно произнес Винчер и поспешил объяснить свой интерес. «Сенаторы предполагают, что адигены ведут с приотом тайные переговоры». Это предположение он выдумал только что. «С галанитами?» — Кира покачала головой. «Скорее в пустоте расцветут сады». «Я-то с тобой согласен», — мгновенно отозвался консул. «Но сенаторы у нас впечатлительные, особенно сейчас, во время войны». Повторять вопрос Дагомара не стал, однако взгляд остался вопросительным, и девушке пришлось ответить. «У меня сложилось впечатление, что Помпилио обвиняет Арбидалочика в смерти Лилиан». Фразу Кира заготовила давно, поэтому прозвучала она естественно. «Любопытно», — Винчер сделал вид, что удивился. «Теперь я понимаю, почему Дардагентур все это время сидел в Унигарде». После этого привстал и налил себе еще кофе. «Ты считаешь, что огнедело наняли?» — тихо спросила Кира. Официальная версия гласила, что знаменитый террорист действовал по собственному почину. «Его могли нанять», — уточнил Винчер. «Помпилио поговорил с Арбидалочиком?» И замер, пристально глядя на дочь, и тем ответил на все ее вопросы. «Разговор получился коротким», — медленно произнесла Кира. «Я убила Галанита, как только добралась до пистолета». «Ранила. Две пули в грудь», — прищурилась девушка. «Я была уверена, что Арбидалочек мертв». «Не зря он производил впечатление крепкого парня», — усмехнулся Дагомара. «Что Помпилио успел спросить?» «Ну зачем? Зачем ты продолжаешь? Ведь я уже все рассказала». Кира получила ответы, но разговор продолжался, и каждый новый вопрос отца рвал девушке душу. Она едва владела собой, но сумела выдержать ровный тон. Помпилио спрашивал об огнеделе. «Что ответил Арбидалочек?» «Захрипел, размазывая кровь по груди». Кира помолчала. «Если тебе интересно, мы с Помпилио ушли после второго выстрела». На несколько секунд в столовой установилась тишина. Затем Винчер вздохнул и накрыл ладонью руку дочери. «Тебе много пришлось пережить, и я сожалею, что не был рядом. Прости меня». «Тебе не за что извиняться, папа», — тихо ответила Кира, глядя отцу в глаза. «Я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю, дочь». «Тебе пора». Дагомара хотел сказать что-то еще, но не стал. Посмотрел на часы, кивнул и вышел из гостиной на ходу, превращаясь из заботливого отца в жесткого консула, ответственного за целое государство. Но изменился не только он. Едва за Винчером закрылась дверь, как лицо его дочери исказилось от боли, губы задрожали, а на глазах выступили слезы. «Отец!» Кира до последнего убеждала себя в том, что подлый Арбидалочек врал, пытаясь спасти свою шкуру. Целый месяц она придумывала все новые и новые доказательства галанитской лжи и тем успокаивала себя, заставляя смотреть на отца по-прежнему, смотреть как на героя. Целый месяц Кира молчала, но при этом готовилась к сегодняшнему разговору, в ходе которого поняла, что Арбидалочек не лгал. Ее отец убил ни в чем неповинную женщину. «Милый, милый, милый!» «Тебя заклинило?» «Ты такой крутой мужик!» «Другое дело, и потый перец! Настолько твердым мулем меня еще не пороли!» Кровать снова заскрипела, и женщина в такт заголосила. «Самец! Зверь! Гигант!» К скрипу и голосу добавилось довольное мужское похрюкивание. Арнелла скривилась, словно прихлопнула либернальского клеща вонючку, и потянулась за чашкой остывшего кофе. Скука! Стены в «Поддай пару» были тонкими. Вот и приходилось наслаждаться стонами и воплями из соседней комнаты, где напряженно трудилась лишенная передних зубов Афа. Свеженькая еще девушка пользовалась огромной популярностью у нижних чинов ушерского морского десанта и отрабатывала ее с двух до полуночи. К счастью, комната у Арнеллы была угловой, а потому справа никто не вопил. «Сильнее! А-а-а! Ты настоящий жлун! А, я такой! Дери меня!» Скука! Таверна «Поддай пару» принадлежала Серому Штыку, главарю рыбацкого клана унигардских уголовников, и располагалась на центральной площади Запределья. Водяной. Внешне безыскусный двухэтажный прямоугольник, выстроенный в полном соответствии с приотскими архитектурными достижениями. Внутри еще проще. Первый этаж — бар, где Штык вел дела, второй — номера, где он расслаблялся. В последнее время — с Арнеллой. Выход на Серого диверсантом обеспечили ленигардские уголовники. Сказали, что человек надежный и недавно стал должен. Первая, особенно вторая характеристика вызвали у Грик определенные сомнения, но в реальности все оказалось не так уж плохо. Штык принял диверсантов радушно, парней Соленого, Копателя, Якоря и Хайнца определил в порт помогать грузчикам, а Арнелли и Эбби предложил номер в «Поддай пару», мотивируя пикантное решение тем, что лучшего прикрытия в унигарте не сыскать. Колотушка сначала напряглась, но Грик мгновенно сообразила, что уголовник прав, и согласилась. Кто будет искать глоницких разведчиков в обиталище проституток? К тому же Арнелли приглянулся плечистый, дочерно загорелый Штык, обладатель роскошной гривы белых, выцветших на солнце волос. Она почуяла его, несмотря на возраст. Серый вполне силен, и в первую же ночь убедилась в правильности догадки. Уголовник оказался опытным и выносливым любовником, охотно шел на эксперименты, и с тех пор их бурные отношения развивались ко взаимному удовольствию. — Клевая ты девка, Афа! — Пока, пока, милый, приходи еще! Хлопнувшая дверь, удаляющиеся шаги в коридоре, звук льющейся воды в соседней комнате. В первые дни подобные обстоятельства Арнеллу забавляли. Трахающиеся ушерцы даже не догадываются, что за стеной притаился их злейший враг, и возбуждали. Потом приелось. Скука! Осведомители орбидалочка донесли, что друзы Касма явятся в унигард со дня на день, но ошиблись на неделю. Осведомители этих Арнелла придушило бы с особым удовольствием, однако мечты оставались мечтами, а скука — скукой. Отзывать диверсантов обратно обедолов отказался категорически, приходилось тосковать в борделе. — Холодный кофе вреден, — сообщила вошедшая Эбби. — Свари горячий. — Может, чаю? — Может, — безразлично отозвалась Арнелла. — Или вина. — Скука! Колотушка плюхнулась в кресло, поставив принесенную сумку прямо на пол, и доложила. — Зерна все меньше, еще одна пекарня закрылась, и овощей почти не осталось. Эбби принесла с собой аромат холодного ветра, смесь запахов рыночной площади и новые сплетни. — В мясном ряду праздник, убили тощего теленка. Очередь выстроилась на целую улицу. Серый, разумеется, обеспечивал гостям стол, но Эбби, к огромному удивлению Арнеллы, неожиданно продемонстрировала тягу к хозяйствованию и едва ли не ежедневно готовила для подруги какое-нибудь блюдо — то пирог, то салат, то жаркое. Причем стряпня колотушки оказалась настолько хорошей, что Серый, не шутя, предложил ей место шеф-повара. Рыбы у Шерцы запаслись избытком, но жрать только ее... Бррр! Мы ведь люди, а не жлуны. Что еще? Арнелла оставила чашку с кофе и подошла к окну. Местные уверены, что Селтих возьмет Унигар до декабря. Местные зря не скажут, — с усмешкой протянула Грик, разглядывая картину утреннего запределья. Народа на водяной мало. Рано, да и холодно, воротники пальто подняты, у многих перевязаны шарфами, шапки надвинуты на глаза, на руках перчатки. С каждым днем дыхание Банира становится злее. И утеплившиеся унигарцы отказались от неспешных прогулок. Теперь они ходят быстро, говорят мало и стараются как можно быстрее оказаться в теплом доме. Зима в этом году получается ранней и, как говорят, будет долгой. — Местные боятся приотцев? — спросила Арнелла, продолжая смотреть в окно. — Не особенно. Как любой сферопорт, Унигард на особицу стоял от остальных городов планеты. С одной стороны, он плоть от плоти кордонийский, с другой — принадлежит всему Кирметикону, а потому его обитатели чувствовали некоторую свою особенность, были уверены, что их не тронут. Скандал никому не нужен, так что в Унигарте даже грабежей не случится. Эббит достала из сумки курицу и настороженно принюхалась. Выглядела она типичной кухаркой, и Арнелла не сдержала улыбки. Что ждет меня сегодня? Серый штык. Хочешь, я его приготовлю? Связь с уголовником Колотушка не одобряла, хотя и отдавала должное его постельным талантам. Серый раздражал Эбби своими манерами, и она как-то обмолвилась, что не прочь прирезать тупого кордонийца по окончании операции. — А если серьезно? — Птица с овощами и сыром под хальскарским соусом, — сообщила Эбби и пообещала. — Пальчики оближешь. — Жизнь моя, Этна. Извини, что долго молчал, что не писал даже нашего традиционного одного письма в неделю. Я воевал. Отступал и снова воевал. После разгрома армию изрядно перетасовали, и поскольку многие погибшие подразделения не имело смысла возрождать, ветеранов отправили в другие части. Но 27-й по-прежнему в строю, поскольку из окружения вышло больше половины личного состава, и мы сумели спасти знамя. В армии осталось только 3 мобильных отряда, один из них наш. Аксель и его кирасиры все так же рядом, воюют с прежней лихостью, но мы больше не прорываемся, Этна. Теперь наша мобильность нужна для того, чтобы вовремя оказаться на опасном участке фронта и заткнуть очередную дыру. Мы держим оборону. Все изменилось. Ты ведь знаешь, Этна, на континенте не очень хорошо. Не верь слухам, кстати. Мы не бежали и не паниковали. Мы организованно отступали. Выравнивали фронт, потому что не можем удержать больше, чем можем. Смешная тавтология, да? Извини. Думаю, тебе сейчас не до смеха, но ты не беспокойся обо мне. Все не так плохо, как врут одни, но и не так хорошо, как врут другие. Мы воюем. Мы еще сильны. Мы держали Карланар сколько могли. База важна, открывает дорогу вглубь Приоты, поэтому мы хотели за нее зацепиться. Но землеройки понимают значение Карланара не хуже нас и не считались с потерями. Потребовалась неделя ожесточенных боев, постоянных авианалетов и панцирных атак, чтобы заставить нас уйти. Не помогла даже поддержка с моря. Корветы и канонерки били по землеройкам с воды из тяжелых калибров, но те упрямо шли вперед. Они нас ненавидят. Мы их тоже. Мы ушли из Карланара морем, потому что к этому времени землеройки уже перерезали дорогу на север. Ушли, понимая, что больше не вернемся, и амбициозные планы по завоеванию Приоты рухнули. Ушли непобежденными, но проигравшими. Сейчас мы держим длинный нос, линию Даркада, если угодно, наш последний рубеж. Мы вкопались в землю и заливаем огнем всех, кто приближается. Ты спросишь, зачем? Все просто. Если мы отступим, землеройки придут в Ушер. Таковы правила войны, Этна, поэтому я линию Даркада оставлю только мертвым. Из личной переписки фельдмайора Адама Сантера, 27-й отдельный отряд алхимической поддержки, Приота, полуостров Длинный Нос, середина ноября. «Слушай, мои механики пошуруют по твоим закромам без пыли и смазки». «Что будут искать?» — осведомился Адам, удобнее устраиваясь на разогревшейся под неожиданно ярким солнцем броне Азунды. Он собирался подремать после обеда или просто побездельничать, бездумно разглядывая кипящую вокруг жизнь, и потому воспринял приход друга без особого энтузиазма. Впрочем, Аксель привык, что в последнее время настроение Сантера не поднималось выше отметки «так себе» и не обратил на его холодность никакого внимания. «Моим нужно все, что у вас есть для ремонта ходовой части». «Пусть шуруют». Крачин сделал знак механикам. «Идите». А сам уселся рядом с алхимиком. «Только вряд ли чего нашуруют», — закончил Адам. «Последний раз я получал запчасти в Карлонаре». «Я тоже». Крачин вытащил из кармана плоскую фляжку с коньяком. «Глоток?» «Даже два». «Я не против». В последнее время с хорошей выпивкой стало даже хуже, чем с едой, однако предусмотрительный Аксель еще в Карлонаре стал обладателем двух ящиков выдержанного приотского коньяка и пока держался. Сантера сделал два обещанных глотка, вернул флягу и достал портсигар. «Будешь?» В серебряном чреве покоились папиросы с балианой. «Не хочу». — вежливо отказался Крачин. Неделю назад Адам курил травку исключительно после отбоя. Уходя в какое-нибудь укромное местечко, сейчас же не стеснялся дымить днем в присутствии нижних чинов. Впрочем, нижние чины не отставали. Половина отряда щеголяла прозрачными глазами, но, учитывая то, чем 27-му приходилось теперь заниматься, командование смотрело на вольность алхимиков сквозь пальцы. «На кого поставишь?» Аксель поднял взгляд к небу, прищурился, оценивая происходящее, после чего уточнил. «Поддержку учитываем?» «Если она будет, аннулируем ставки». «Тогда на наших». «Оптимист». Сантера глубоко затянулся. С наслаждением затянулся, хотя еще 3 месяца назад на дух не переносил табачный дым, не говоря уж о Балиане. «Ставлю цехин на галанитов». «Это приотцы», — мягко уточнил Крачин. «Все знают, что галаниты не допускают землероек на свои цепели». Его нервный выкрик прозвучал неожиданно. Адам дернулся, по птичьи косо посмотрел на эрсийца, но извиняться не стал. Снова затянулся. «Плохое настроение?» — тихо спросил Крачин. «Еще с Карлонара». «Да, знаю». Аксель тяжело вздохнул и потянулся за кошельком. Бой, на который Сантера предложил сделать ставку, завязался лигах в 3 к северу. Сошлись 2 здоровенных доминатора, прекрасно видимые на синем осеннем небе. Где кто, понять несложно. С запада пришли приотцы, точнее, тут Адам был прав, галаниты, с востока ушерцы. Огромные крейсеры замерли в 2 лигах друг от друга и принялись лупить один другого из главных калибров. Промахнуться по огромной туше не представлялось возможным, а потому на первый план выходили живучесть и скорострельность. Доминаторы спорили, кто быстрее накидает противнику невыносимый запас убойных подарков. В качестве бонуса победитель вальяжно зависал над позициями противника и бомбардировал их до тех пор, пока его не отгоняли аэропланы или паравинги. Еще неделю назад такие дуэли случались ежедневно. Однако ушерцы не могли восполнять потери с той же скоростью, что компания, и капитанам крейсеров запретили вступать в сражение без веских причин и высокой вероятности победы. «С нашей стороны веселый простор», — сообщил Аксель, посмотрев в бинокль. «Так что я почти победил». Этот доминатор выиграл уже 7 дуэлей. «Прошлое не гарантирует будущего», — — безразлично ответил Адам. — 2 месяца назад мы тоже почти победили. Эрсиец внимательно посмотрел на друга. — Ты вообще за кого? — Я слишком устал. — То есть тебе плевать? — А тебе? — Я здесь воюю. — Зачем? Сантера рывком добил папиросу, отшвырнул окурок, сопроводив его смачным плевком, и кивнул на цепели. Наша война такая же бессмыслица, как их сражение. Мы давно перестали понимать, за что убиваем. — Ты перестал, — не сдержался Крачин. — А ты, стало быть, до сих пор гордо несешь знамя знания? — с издевкой осведомился Адам. — Я до сих пор офицер. — То есть тебе тоже плевать? — То есть я уверен в своей правоте, — резко бросил Аксель и отвернулся. Доминаторы сместились, и теперь раскаты сражения, пушечные залпы и пулеметные трели слышались гораздо лучше. Веселый Простор, пользуясь превосходством в скорости, ухитрился совершить излюбленный маневр. Сблизился и одновременно чуть поднялся, уклонившись таким образом от большинства вражеских пушек. Пропустив 2 безнаказанных залпа, капитан Голоницкого здоровяка приказал отступать. — С тебя, Цехин, — проворчал Крачин. — Знаю. Сантера вновь ковырялся в портсигаре. — Сейчас. А его следующие слова потонули в грохоте взрыва. — Аксель! Аэропланы подкрались незаметно. То ли пилоты понимали, что алхимики увлечены воздушным сражением, то ли случайно получилось, но факт есть факт. Предупреждения не было, и первый налет землеройки провели образцово. Самолеты спикировали из-за туч, возможно, стартовали с авианосца, и ровным строем прошли над гаражом 27-го отряда, аккуратно избавляясь от 50-килограммовых бомб. В каждом аэроплане всего по 2 подарка, но самих машин 20, и на поляне стало жарко и грязно от вздыбившейся земли. «Где зенитчики?» По периметру стоят спаренные пулеметы, но расчеты проспали, а тот, который не проспал, получил с неба 50 кило смерти. «Открыть огонь! Огонь!» Нет, не свинцовый, все гораздо хуже. Одна из бомб врезается в стационарную емкость с алдаром, и на краю гаража поднимается к пустоте пылающий столб. Но жарко становится везде. «Отгоняйте машины!» Аэропланы заходят на второй круг. Пилоты торопятся, знают, что вечеринка заканчивается, и щедро поливают мечущихся алхимиков свинцом и получают ответ. Пока Адам, ругаясь и стреляя в воздух, пытается привести пост в чувство, Крачин вспоминает об установленном на башне Шурхакене, поднимается и врезает по самолетам из одноствольного, зато не имеющего электрического привода, пулемета. «Аксель!» Шурхакеном эрсиец управляется так же классно, как с бомбадой, снимает 2 аэроплана одной длинной очередью, приотцы налетают густо, торопятся, вот и попадают под раздачу. Один из бипланов падает в лес, второй врезается в Азунду, соседнего поста, третий, на него Аксель переключился после первых побед, начинает дымить и направляется к линии фронта. Остальные поняли, откуда исходит угроза, и сосредоточились на одиноком пулеметчике. «Аксель!» — орет Адам. «Аксель!» Просыпаются зенитчики, бьют соседних бронетягов опомнившиеся алхимики, но подмога приходит поздно. Аэропланы уже берут курс домой, оставив после себя огненный столб горящего алдара и лежащего на башне Азунды Крачина.